Да, повидать людей, знавших Калантай, побывать в местах, связанных с ее именем, быть может, ознакомиться с письмами, которые написала Александра Михайловна своим шведским корреспондентам. Мне было известно, Александра Михайловна, как никто другой, умела писать письма. Искусство, к сожалению, утраченное в наше время. Ее переписка с некоторыми ее шведскими друзьями берет начало в истоках века и продолжается на протяжении десятилетий. И вот стокгольмское лето 1968 года. Солнце затопило город, и люди ищут спасения на зеленых островах парков. Полдень в городе так тихо, будто это не полдень, а полночь. Редко-редко пройдет ватага заморских туристов, как все туристы суматошно-крикливые, и потом тишина и ветер долго еще не могут отмыть их голосов и сладковато-пряного запаха их сигарет. Казалось, и то, и другое спеклось в стокгольмский гранит. Но тишина обманчива. Город жив, и у него есть свой кратер, где день и ночь клокочет лава. Кратер — это площадь у торгового центра США. Она вечно ненастна грозовым ненастьем гнева. Янки вон из Вьетнама. Ничто так не волнует сегодня Швецию, как Вьетнам. И между Швецией и Вьетнамом сегодня существует своеобразный воздушный мост. Во Вьетнам летят ученые, журналисты, медики, писатели. Несколько лет назад во Вьетнаме побывала романистка Сара Лидман. Ее книгу с вьетнамскими репортажами я видел в шведских семьях. Я был у Сары Лидман дома. Над обеденным столом висит портрет Хо Ши Мина. Большой портрет, приклеенный прозрачными полосками скотча прямо к стене. «Нам надо учиться у них, как отстаивать свою независимость», — подняла Лидман глаза к портрету. А вот какой разговор произошел у меня с академиком Артуром Лунквистом. По словам Лунквиста, он работает над историческим романом из эпохи борьбы Швеции за независимость. «Как все исторические романы, написанные сегодня, он будет перекликаться с современностью?» — спросил я. «Да, там будут действовать партизаны», — был ответ. «Эту тему подсказал вам Вьетнам?» «Да, разумеется. И читатель это поймет?» «Я надеюсь». Когда у той же Сары Лидман зашел разговор о шведском нейтралитете во время войны, хозяйка дома призналась не без горечи: «Мы стыдимся этого нейтралитета. Когда настоящие люди сражались со злом фашизма, мы сидели в стороне и ждали, чем это кончится». Если бы Лидман продолжила свою гневную реплику и сказала: «По крайней мере, сегодня мы должны вести себя иначе», в ее устах это прозвучало бы логично. Сама Лидман, да и многие другие ее коллеги-писатели нейтральной Швеции, предпочитают сегодня иные берега и страны. У Лидман это была Южная Африка, у Пера Вестберга — Африка и Латинская Америка. Они не просто бывали в этих странах, они там жили, и эти страны оставили след в их книгах. У Лидман два романа об Африке, у Вестберга — роман об Африке и Латинской Америке, у Эрика Лунквиста — книги очерков. Не очень похоже, чтобы шведов влекла в эти страны тоска по темпераментной экзотике юга. Что-то было в этом более осмысленное и значительное. То, что я слышал на этот счет в Швеции, исполнено подлинной тревоги за судьбы времени и поколения. Если предположить, что есть шведский социализм, то уместен вопрос: в каких отношениях этот социализм находится со шведским нейтралитетом, спрашивали мои собеседники и добавляли резонно: разве сегодня такое время, чтобы социализм избрал позицию наблюдателя? Я не хочу сказать, что внимание ко всему, что горит, возникло у шведов из чувства протеста к бестрепетным шведским будням. Возмужало само сознание человека. Он живет в обществе, разделенном на классы, и уже одним этим его симпатии и антипатии точно определены. Он гражданин Вселенной и понимает, что в ответе за все, что творится на Земле, в ответе делом, а это значит кровью, жизнью. Вот это понимание насущных дел Земли, как твоих собственных дел, было самым характерным в настроениях людей, с которыми я говорил в Швеции, в настроениях всех и, в частности, людей искусства. Среди тех, кто пришел в тот день к Лидман, была скульптор Сири Деркерт. Предполагалось, что Деркерт будет днем, однако она запоздала. Как я заметил, и хозяйка, и гости ждали ее не без волнения. «Вот это работа Сири», — сказала мне Линдман, указав на распахнутую дверь балкона, за которой была видна высеченная из камня голова девушки. «Однако то, что она делает теперь, еще интереснее», — добавила хозяйка восхищенно. «Панно из цветного бетона. Панно. И потом фрески Сири в стокгольмском метро. Видели? Нет? Напрасно». А я смотрел на скульптуру девушки, высеченную не без изящества, и старался представить себе Деркерт. Наверное, я принял девушку на балконе за автопортрет, так как сама Деркерт возникла в моем сознании чем-то похожей на эту свою скульптуру, этакая лань, юная и стремительная. И вот поздно вечером раздался звонок, и я услышал голос Лидман. «Пришла наша мама! Наша мама пришла!» А вслед за этим я увидел маленькую женщину с лицом старой крестьянки, Деркерт около 80, которая, наверное, выглядела в этот вечер даже хуже, чем обычно, так как смертельно устала. На Деркерт был берет, из-под которого выглядывала челка седых волос. К плечу был подвешен на тонком ремешке, не очень умело пришитом, старый портфель. Деркерт вздохнула и как-то жалостливо приподняла усталые руки, дав снять с себя портфель и пальто, и повалилась на предусмотрительно подставленный стул, вымолвив со вздохом. «В моем возрасте и бетон. Ох!» Попив чаю, Сири Деркерт оживилась, тем более, что речь зашла о выступлении французских и западногерманских студентов. «В какой мере эти выступления способны поколебать существующий порядок?» — спросила Деркерт, и, взметнув маленький кулачишко, добавила: «Хорошо бы, если бы поколебали». А потом я поехал смотреть стокгольмскую станцию метро с фресками Сири Деркерт. То, что я увидел, глубоко взволновало меня самобытностью, застигающей врасплох, силой. В моем сознании, признаться, это даже не очень соотносилось со слабыми силами старой женщины. Фрески были сделаны по бетону. Да, в этом уже было для художника сознание силы. Фрески писались по бетону, наиболее могучему из современных материалов, ставшему самой плотью нашего времени. Бетон был наложен на стены двумя слоями. Нижний, круто замешанный на черном камне, верхний, без камня. Фрески писались по твердевшему бетону. Писались, разумеется, не кистью, а железом, каждый удар штрих. Железо рассекало первый слой бетона, скрывая слой второй, зачерненный камень. Все фрески были написаны этими штрихами, победно четкими, как бы густо сажевыми. Скупое и контрастное письмо. Да, в своем роде черно-белая графика на камне. Несмываемая, вечная. Тема фресок под стать материалу: «Марсельеза» и «Интернационал». Деркерт как бы пропела гимны, пропела по-шведски. В ее рисунках, прерываемых нотными фразами, жила борющаяся Швеция, борющаяся за свободу. Говорят, фрески Деркерт излишне лаконичные, а подчас и заумны. Может быть, однако общее впечатление сильное. Это одновременно труд и художника, и борца за правду. Больше того, революционера. Для меня Деркерт и ее фрески в стокгольмском метро стали синонимом сегодняшней Швеции. Хочу вспомнить Стокгольм и вижу старую женщину, смертельно уставшую, с портфелем, подвешенным на тонком ремешке к плечу, и эти ее рисунки на стенах стокгольмского метро. Рисунки железом по камню. Что-то в этом твердом письме от почерка, которым пишет сегодня свои огненные письмена революция. Вот так и получилось, что встреча с Деркерт, художником и борцом, как бы предваряла для меня встречу в Стокгольме с Александрой Калантай. И я счел это для себя признаменованием добрым. Моя первая деловая беседа состоялась в правлении общества Швеции СССР. Признаться, я почувствовал нечто родное, когда, открыв входную дверь, услышал окающий волжский говорок, а вслед за этим песню, тоже волжскую, в обществе крутили русский фильм. Говорят, первое впечатление всегда верно. Верным оно оказалось и на этот раз.